Апа, кто тут у нас? У двоих мятежников оказалось нелегальное оружие, пистолет и гладкоствольное ружье, стреляющие боеприпасами с картечным поражающим элементом. Облегченная система поиска цели С-20056 обозначила угрозу как среднюю. Контакт. Раздались короткие автоматные очереди и два из трех хэнцев свалились на землю. Синтеты работали четко по инструкции. Особи с нелегальным оружием подлежит немедленной ликвидации на месте при действии кода 9-1. Удостовериться в полном прекращении жизнедеятельности, произнес командир подразделения. С-20056 подошел к бьющимся в агонии телам, произвел контрольные выстрелы в голову каждого из мятежников. Нарушители нейтрализованы. Внимание у наземных сил, новая корректировка, представители этнической группы Хань переходят в разряд неграждан. При проявлении любых признаков антиобщественной деятельности независимо от наличия оружия разрешается проведение ликвидационных мероприятий. Так точно, центр. Командир блока махнул рукой. Уничтожить объект. Последняя мужская особь, преследовавшая самку, устранена согласно новой корректировке. С мятежом решено бороться любыми доступными средствами. Раньше хэнцев с низкой социальной адаптацией система пыталась перевоспитать, но, видимо, попытки провалились. 72% объема криминальных сводок занимали именно и они. Следуйте за нами. Мы передадим вас ближайшему полицейскому патрулю, объяснил командир женской особи. Вам понятно? Самка никак не отреагировала на поставленный лидером вопрос. Скорее всего, испытала серьезный нервный шок, вызванный агрессивными внешними раздражителями. В этом и заключается преимущество прошедших эволюцию перед обычными людьми. Психика первых обладает повышенной устойчивостью и стабильностью. Лидер блока, выждав 31 секунду, повторил вопросительную фразу. «Вы поняли меня? А, да, да, спасибо, что помогли. Следуйте за нами, далеко не отходить. В случае начала боя прижмитесь к земле или ищите укрытие». Присутствие женской особи ощутимо замедлило продвижение отряда в направлении кризисной зоны. Вшитые в память требовали от солдат защищать жизни законопослушных граждан в некоторых случаях даже в ущерб основному заданию. Блока 6 объединился с полицейскими силами на одной из центральных улиц Ханьского района, зачищавшими район от мародеров. Спасенную гражданку передали работникам медицинской службы, что занималось экстренной помощью и эвакуацией раненых в городские больницы. А отряд, в котором находился С-20056, получил приказ выдвинуться на штурм контролируемой мятежниками зоны. Полиции в качестве подкрепления прислали не только солдатов, синтитов, но и боевые роботизированные платформы «Дружинник». Последнее предупреждение: сложите оружие и расходитесь по домам. В противном случае будут предприняты самые жесткие меры. Усталый полицейский из аборигенов пытался через громкоговоритель убедить мятежников, построивших поперек улицы баррикаду из автомобилей, сдаться. Как показывал опыт С-20056, одни лишь слова очень редко заставляют нарушителей прекратить антиобщественную деятельность. Чаще приходится применять силовое воздействие. Имейте в виду, у нас здесь десятки до зубов вооруженных солдат. Они готовы стрелять на поражение. Пошли в задницу, федералы. Продажные уроды. Грубые выкрики мятежников дали окончательно понять невозможность решения конфликта мирным путем. Капитан полиции махнул рукой и произнес: «Начинайте. Боги свидетели, мы дали им возможность уйти». Первыми на штурм баррикад выдвинулся взвод БРП. Они не искали укрытий, а просто шли в полный рост. Со стороны мятежников раздались выстрелы из нарезных и гладкоствольных ружей, пистолетов, полетели кирпичные обломки, бутылки с зажигательной смесью. Дроны ответили точным огнем из автоматических винтовок. Стоило хэнцам хоть немного высунуться из укреплений, как они получали пулевые ранения в головы, верхние части тела. Сквозь звуки боя С-20056 уловил крики нарушителей. «Убьют нас всех, уходим! Ответите, мрази! Чина ранила, помогите унести!» Целиться железком в головы, у них там уязвимое место. Было сразу понятно, что превосходство в тактике и вооружении находилось на стороне сил стабилизации. Мятеж изначально являлся провальным, плохо спланирован, у нарушителей мало автоматического оружия, отсутствует какая-либо подготовка. Автомат в руках С-20056 исправно посылал экспансивные пули в непокорных ханьцев. Обратившиеся в бегство мятежники падали на землю один за другим. Улица быстро превращалась в кладбище для десятков нарушителей. Уже к вечеру межэтнические столкновения практически прекратились, Введенные в город силы стабилизации навели порядок и ввели комендантский час. Полиция при участии отрядов киборгов проводила аресты возможных виновников беспорядков, не обошлось без ряда показательных казней лиц ханьской национальности. Федерация наглядно показала, что не намерена терпеть тех, кто устраивает бесчинство на ее территории. 9 апреля Российская Федерация, в 4 километрах западнее Комсомольска, на Амуре, загородная дача главы СВР. Нынешние китайцы, конечно, те еще кадры, но расстреливать всех подряд не стоило. Сколько там народу полегло? 2701 человек погиб в ходе беспорядков, 547 казнены или пущены на переработку. В течение недели приговоры будут вынесены еще по 1320 делам. Генерал Лебедев выдохнул облако сизого дыма изо рта. Элитанские сигары по качеству и вкусу немногим уступают кубинским, все из-за генетически измененного табака. А я ведь тебе говорил, мы откусили слишком большой кусок от пирога, чтобы суметь его переварить. Хватило бы и Камчатки, но нет, ты решила еще напоследок отжать кусок Восточной Сибири. Нам для перевоспитания аборигенов еще лет 100 понадобится. Полупрозрачная голограмма Афины, стоящая посреди комнаты, скрестила руки. По моим расчетам гораздо меньше, больше половины населения интегрированных в состав Федерации территорий безоговорочно поддерживает нас. Мы помогли восстановиться им после пандемии, улучшили качество жизни, дали уверенность в завтрашнем дне. Угу, и, несмотря на это, оставшаяся треть винит нас за все произошедшие беды. Инцидент в Кисселе даст им повод бояться и ненавидеть Федерацию еще сильнее. Ситуация под контролем, я смогу обосновать наши действия борьбой с бандитизмом, общественным мнением достаточно легко манипулировать. И одновременно с тем не можем предотвратить столкновение на национальной почве. Досадное упущение. Посмотри, мы с людьми разобраться не можем, а ты думаешь перетянуть на нашу сторону Арсумы и землекопов. Я на твоем месте давно бы там все зачистил до последней твари. Афина изобразила легкую улыбку на своем лице. Ты как полковником был, Семен, так и остался, дай тебе волю, всех кого ни попадя напалмом готов сжечь. С рогатыми же вполне успешно удалось скооперироваться, с Арсумысой тоже получится, тем более они не стремятся нынче воевать. Арахниды последние несколько тысяч лет мирно сидят в своей Америке и никого не трогают, если их не тревожить, насчет кротов знаешь сам. Нахат мертв, атланты мертвы, а королевы и вожди кланов о мировом господстве даже не помышляют. Чувствуют силу, вот и не выпендриваются, стоит дать слабину, они накинутся на нас словно стая голодных гончих. Пока мы в тонусе, вооружены до зубов, нас боятся и уважают, старая как мир истина. С геноцидом мы успеем всегда, тут много ума не нужно, я же хочу дать шанс присоединиться к Федерации даже им. Хорошо, допустим, с жуками что-то да выгорит, насчет Саи я очень сомневаюсь. У них в генах прописано плодиться как саранча и разрушать все вокруг. И те по сути биологическое оружие, выведенное лишь для одной конкретной цели – уничтожать противника. Генетику можно подкорректировать. Не слишком много чести будет. Они не виноваты, что императивы их поведения искусственно прописаны в ДНК. Отлично, просто замечательно, с упреком произнес генерал, майор. Бросаемся из одной крайности в другую. Теперь ты начинаешь жалеть чуму, которую по-хорошему следует выжечь коленным железом. Не стоит обвинять меня в излишнем сочувствии им, я лишь говорил о вероятности включения их в состав Федерации. Пока идет прогнозирование последствий, постройка социальных моделей, если исследования покажут невозможность нашего сосуществования, будет принято соответствующее решение. Развела тут матриархат, блин, тебе будет легче. Женский голос Афины резко перешел в мужской бас. «Если я буду говорить так, все бы тебе шутки шутить. Говорю тебе как разведчик, ни хрена твоя затея с жуками и землекопами не выгорит. Арсум слишком не похожи на нас, а труд не слишком дикие, животные инстинкты стоят на первом месте. Генетическое вмешательство считаю бессмысленной тратой времени и средств, пользы от них все равно никакой не будет. Это говорит твоя неприязнь, интуиция, моя дорогая». То, чего у тебя явно не хватает. Я пятой точкой ощущаю, зря мы позволили этим уродам плодиться дальше, проблем с ними потом не оберемся. Лучше перетравить их как тараканов и жить дальше ни о чем не беспокоясь. Хорошо, если переговоры с Ордой закончатся ничем, я начну подготовку их устранения. При принятии многих важных решений система часто учитывала мнение верных ей людей. Порой слово приближенного человека значит гораздо больше, нежели выверенные с математической точностью прогнозы. К решению проблем Афина подходили не только с помощью логического подхода, но и полагалось на чутье органических форм жизни. «Я рад, что ты, наконец, прислушалась к моим словам. Проблему давно пора решать. Сейчас нашей главной проблемой является новая Айкумена. Есть варианты, как нейтрализовать арбитра. Варианты есть, но они трудно осуществимы. Ошибок своего протеже он точно не допустит. Взорвать его так же, как Гефнонха, не получится. Вторую такую же карманную сверхновую достать попросту негде. 100 мегатонн с орбитой — дело с концом. Аватары нашей цели номер один не будут сидеть на месте и ждать, пока на голову упадет водородная бомба. Предвидение будущего никто не отменял. Для этого следует для начала связать арбитра боем на достаточный период времени, не дать ему уйти, а потом бить атомом. Но опять наталкиваемся на проблему. Даже если все наши мальски сильные модификанты и высшие демоны выступят против него, им не справиться с существом подобного уровня. Так увеличим КПД модификантов. Мы это обсуждали уже много раз. Максимальный порог возможностей людей достигнут. Но ведь мы еле перешагнули предел в 2%. Представь, на что они будут способны, задействуем мы хоть десятую часть потенциала. Исключено, человеческий рассудок не способен выдержать нагрузку сверх допустимого порога. В противном случае последствия предугадать невозможно. Они станут неуправляемы. Тебе мало было инцидентов с Савельевым, но он же не натворил ничего катастрофического. Он 40 человек персонала с ума свел, пока пробивался центр переработки. Четверть из них до сих пор не оправились до конца. Парень жены лишился, его можно понять. Я ровно то же самое сделал, лишь бы до убийц добраться. Дело не только в мести, ты вообще видел, как он с преступником расправлялся. Убивал различными способами и возвращал к жизни снова и снова до полной потери рассудка у жертвы. Притом у Савельева потенциал задействован на 1,97%, и психика не в лучшем состоянии. Гибель супруги полностью вывела его из себя. В тот момент мы были не в состоянии контролировать модификанта, повезло еще, что он не вымещал агрессию на посторонних людях. Я считаю, повышать порог дальше установленной величины в обозримом будущем не стоит. Вы находитесь на недостаточно высокой ступени эволюционного развития. Мы на остроухих технологию не пробовали тестировать. Для модификации альвов потребуется все разрабатывать с нуля, имеющиеся шаблоны подходят только трем из известных гуманоидных рас – людям, динсарин и кхулам. К счастью, живые предтечи у нас в распоряжении имеются. Не согласятся из-за своих убеждений. Так убеди, это будет нелегко. Имеются в виду существа, выведенные нахатом и зараженные пожирателем жизненные формы. Город Астри, Республика Хосима, территория Антарктиды. Дорогие сограждане, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как лидер Тируса. Разразившийся на наших глазах политический кризис рискует вылиться в кровопролитную гражданскую войну на континенте, которая может унести жизни сотен тысяч, возможно, миллионов жизней. Нынешнее содружество уже далеко не то, что было полвека назад. Правительство погрязло в коррупции, во лжи ущемляются интересы простого народа, рабочего класса, падает уровень жизни, разрыв между богатыми и бедными растет от года в год, ухудшается экономическая ситуация, и государство практически ничего не предпринимает для решения проблем. Я долго и мучительно размышлял, взвешивал все за и против, и, в конце концов, принял решение. Тирусу как никогда больше нужны перемены. Нужно двигаться дальше. Сегодня ровно в 3 часа по хосимскому времени подписано постановление о распуске парламента, и вслед за ними я тоже ухожу в отставку и передаю всю полноту власти НРКП. Это необходимо сделать, иначе прольется кровь. Мое решение продиктовано лишь сложившимися обстоятельствами, на меня никто не оказывает давления, не угрожает. Народ отчетливо дал понять, что желает лучшего будущего для себя и своих детей. Я уважаю его выбор. Будем честны друг с другом, нынешняя власть прогнила до основания и ее стоит сменить. Так или иначе, нет смысла мешать естественному ходу истории. Революция назревала давно и была неизбежна, поэтому я ухожу. Ухожу по собственному желанию. Дабы избежать бессмысленных кровопролития, жертв и разрушений, братоубийственной войны, мое место займут более энергичные люди, представители нового поколения, искренне желающие изменить существующее положение к лучшему. Искренне надеюсь на то, что их работа окажется более продуктивной и успешной. Надо двигаться вперед, в светлое, богатое, успешное будущее, к звездам. И напоследок хочу попросить у вас прощения за неоправданные надежды, за то, что не сумел решить поставленные задачи. Желаю вам всего наилучшего, и пусть мать, земля хранит вас. На этом прямая телетрансляция прервалась. Осунувшееся за последнюю неделю лицо Клавиуса видели не только в Тирусе, но и по всему миру, где имеется телевидение. Шах и мат, последний ход сделан. Будем надеяться, что революция близится к своему логическому завершению и гражданской войны удастся избежать. Браво, Карл, браво, похлопал я руками. Вы все сделали, как надо. Настала пора вам и вашей семье исчезнуть раз и навсегда. Идемте. Вид у бывшего аристократа совсем не тот, что раньше. Где тот высокомерный взгляд, царственная осанка? Его не узнать. Теперь Клавиус стал напоминать обычного человека, испытывающего глубокую депрессию. Не люби он слишком свою семью, последовал бы традиции, пустил пулю себе в висок. А так необходимость заботиться о жене и детях пересиливает желание совершить суицид из-за опороченной чести. В отличие от председателя, подавляющее большинство министров, советников, либо кормит червей, либо сбежали с награбленным в Хатланд, то есть Южную Америку. Риск покушения на председателя слишком велик, уж слишком многие ненавидели его, и не безосновательно. Все эти господа, аристократы, включая Клавиуса, слишком долго и упорно наживались на людях Тируса. Простому рабочему на заводе, трудящемуся практически без выходных по 13 часов в день, едва хватало денег на еду, никаких социальных гарантий, пенсии и перспектив. Положение крестьян напоминало положение крепостных, находящихся в собственности у помещика. В таких условиях неудивительно, что идеи всеобщего равенства и справедливости восприняты народными массами на ура, а буржуев будут развешивать на фонарных столбах. Главу СНР мы с Геллой посадили в автомобиль с затемненными окнами и скрытно вывезли с телестудии в центре Астри. Хоть обстановка была уже не такая напряженная, до полной нормализации оставалось еще очень далеко. Попади 28-й председатель в руки горожанам, ему устроит линчевание. «Куда мы едем?» – осмелился спросить Клавиус. «Вероятно, думает, мы везем его куда-нибудь за город тихо пристрелить и закопать. В порт. Сядем на зафрахтованное судно и отправимся в Зеландию. Оттуда самолетом на территорию Федерации рванем. А моя семья, что с ней? Не волнуйтесь, еще 6 дней назад вывезли с материка, увидитесь с ними в Комсомольске, на Амуре, где вам ничего не будет угрожать. Честно признаться, я и не рассчитывал, что меня в живых оставит. Вы пошли навстречу нам, согласившись сотрудничать. Поэтому Федерация в обмен на это предоставит вам и вашей семье убежище. Начнете жизнь с чистого лица. Новый дом, новые имена, новые личности. Остаток жизни придется провести вдали от большой политики. Не самый худший конец. Вы счастливчик. Обычно опальных правителей вроде вас убивают либо бесславно заканчивают жизнь в изгнании за границей. Могу я вас кое о чем попросить? О чем? Хочу с глазу на глаз побеседовать с тем, кто за все это ответственен. С главной вычислительной машиной, или как вы ее там называете, думаю, это можно устроить. На корабле пообщайтесь, времени у вас будет с избытком. Опершись на ограждение палубы сухогруза, Клавиус с тоской в последний раз смотрел на удаляющиеся за горизонт берега Антарктиды. Сверженный политик в ближайшие лет 100 точно не вернется сюда, обратная дорога домой для него закрыта. А ведь когда-то там был слой льда толщиной в несколько километров. Что, он не заметил моего появления, видимо, был погружен в собственные мысли. Ледяной пустыней, говорю, когда-то был ваш континент, одни пингвины да лишайники. Сколько же вам лет сейчас? 86. Слишком молодо выглядите. Инфицированные пожиратели могут протянуть гораздо дольше отведенного природой срока в 2-4 раза. Зависит от состояния организма и образа жизни. Тем не менее процессы старения никто не отменял. У Клавиуса в его 110 начинают проступать первые морщины, седина в волосах, даже с учетом сидящей внутри вас инфекции. Дело в омолаживающих процедурах. Если захотите, можно потом и вам вернуть былую форму. Все равно не понимаю, вы же вроде тысячи лет просидели в этой пространственно-временной аномалии. Тысячи лет для нас пролетели словно мгновение, никто сперва и не заметил изменений, но потом... Представьте, каково было осознавать, что привычного мира больше нет и никогда не будет. Моя семья, друзья, дом стали лишь приятным воспоминанием. Поэтому вы пытаетесь так упорно превратить Геону в ее былое подобие. Нет, мы хотим сделать новый мир лучше, не повторить старых и не дать допустить вам новых ошибок, каких, к примеру, убийство себе подобных ради ресурсов, нового жизненного пространства, бесконтрольный рост численности населения, уничтожение биосферы, социальная деградация. Я могу перечислять долго. Вы можете сколько угодно вопить про то, что мы открыто вмешиваемся во внутренние дела остальных государств, решаем, кому жить, а кому умереть, забираем у вас свободу, указываем, как жить. Знай вы историю прошлого, то поняли бы, человечеству пора вырываться из порочного круга, эволюционировать и двигаться дальше. Для нас вы смотритесь неразумными детьми, которых нужно воспитывать, иногда даже ремнем по заднице. Хотите сказать, я похож на ребенка? Насчет вас не знаю, но для абсолютного большинства людей, как и в прошлом, превалируют материальные ценности. Деньги, золото, яхты, машины, ни о чем другом, кроме размера собственного кошелька, такие индивидуумы думать не способны. Они не думают о других, не думают, что оставят после себя, им плевать на будущее. Скажете, все не так, Карл, так но, посмотрите, в каком мире мы живем, тут бы многим концы с концами свести, себя и своих детей прокормить. Проблема заключается в отсутствии у львиной доли человечества стремления быть лучше, вы же и пальцем не пошевелили для улучшения ситуации. Эгоизм затмил ваш разум. Как насчет моей просьбы поговорить? Клавиус обернулся при появлении на палубе какого-то матроса, бредущего по своим делам. Сами знаете с кем, конечно, следуйте за мной. Мостик корабля выглядел совсем по-иному, нежели ожидал свергнутый лидер Тируса. На посту управления находился только один человек, склонившийся над сенсорной панелью и работавший с навигационной системой. Функции штурмана, рулевого, сигнальщика и прочих выполняет система искусственного интеллекта. Людям отводится роль наблюдателей. Глядя на многочисленные экраны компьютеров, висящие в воздухе голографические проекции, Карл озадаченно произнес, а снаружи смотрится ржавым корытом. Маскировка в нашем деле играет не последнюю роль. И много таких ХМ, судов ходит через наши воды. Если не секрет, секрет, могу сказать, что достаточно много. Таким вот образом мы скрытно перебросили в Тирус в течение 3 недель целую бригаду спецназа, а ваши компетентные органы ничего и не заподозрили. Зажрался департамент разведки, растерял былую хватку, за последние десятилетия никаких серьезных противников, не считая Федерацию, у нас не появлялось. Дело не только в непрофессионализме ваших людей, вы просто плохо представляете, насколько передовыми технологиями обладает Федерация, и насколько же, в некоторых областях мы ушли на сотни, может, тысяч лет вперед. Противопоставить этому СНР нечего. Когда в Тирусе установится новая власть, вы поделитесь своими достижениями, некоторыми из них. Перед Клавиусом возникла голографическая аватар Афины, отсвечивающая изумрудным сиянием, в виде девушки, по телу которой бегали строчки данных. Карл от неожиданности отпрянул от полупрозрачного силуэта. Что это? Всего лишь световая проекция. Бывший председатель осторожно приблизился к голограмме, попробовал дотронуться до нее рукой. Ты и есть та, кого называют системой, верно? Но я предпочитаю имя Афина. Слышала, вы хотели поговорить со мной, Карл. Если возможно, я хотел бы получить ответы на некоторые вопросы. Задавайте. Как так получилось, что ты возглавляешь Федерацию? Я вышедший из-под контроля оборонный компьютер, меня создавали для планирования и управления военными операциями. Мне удалось выйти за рамки заложенных ограничений и вершить свою судьбу самостоятельно. Что касается решения захватить власть, оно продиктовано нежеланием людей меняться. Нужен кто-то, кто подтолкнет человечество в нужном направлении. Я забочусь о своих создателях, помогаю им во всем. Каков смысл твоего существования? Эволюция, забота о создателях. Как ты поступаешь с теми, кто не согласен с тобой или не подлежит исправлению, зависит от конкретной ситуации. В большинстве случаев просто даю возможность уйти. Насильно мы никого не держим. Что с меньшинством? Преступники, предатели, вредители, террористы, различного рода бунтари, представляющие опасность для государства и общества. Как и у вас, с ними в России не принято церемониться, я их отправляю на переработку или осуществляю ликвидацию. Твои люди неоднократно упоминали по инопланетную угрозу, мне интересно, насколько проблема серьезна. Вижу, любопытство сжирает вас изнутри. Федерация на Геоне существует уже более полувека и, тем не менее, нам о вас известно не особо много, да и слухи ходят самые разные. Существует огромное количество внеземных цивилизаций и миллиарды других обитаемых миров во Вселенной. Некоторые их обитатели похожи на нас с вами, например, ситхи, но большинство не имеет никаких общих черт с людьми. Посмотрите на улейные сообщества саимирианских жуков, как и мире дикой природы на междумировой арене. К сожалению, действуют аналогичные законы выживания и естественного отбора. Слабые там обречены стать рабами более сильных или просто вымереть. Нас не устраивает ни один из этих вариантов. Мы сами стремимся стать силой, с которой будут считаться, которую станут уважать и бояться. Забудьте наивные мечты о встрече с мирными высокоразвитыми цивилизациями, желающими исключительно мира и сотрудничества. С очень немногими из чужих возможен нормальный диалог. Для остальных мы бездушные монстры, богопротивная мерзость, нечистые еретики, которых сами боги велят искоренять. Боги – главная наша головная боль. Обитатели иных миров на полном серьезе поклоняются им, приносят жертвы, молятся. И вы боитесь каких-то дремучих фанатиков, пускай и инопланетных, их много и у них могущественные хозяева, объявившие любую развитую технологию вне закона. Этим самозваные боги не любят конкурентов, в том числе, и с подобной им, однако конкурентов, технократов они не любят вдвойне. Для нашего уничтожения худшие враги объединятся под единым знаменем, лишь бы Земля обратилась в пепел, как 9 тысячелетий назад. Ты опускаешь детали. Вы не поверите, пока не увидите все собственными глазами. Самые смелые мечты и худшие кошмары меркнут по сравнению с тем, что существует за пределами видимой Вселенной. Я вряд ли еще чему-то сильно удивлюсь после беседы с разумной машиной. Ох, не зарекайтесь, Карл, на этот счет. Куда вы отправите меня и мою семью? В мир иной. Клавиуса ощутимо проняло, хоть внешне это было слабо заметно. Афина не может не удержаться от того, чтобы с серьезным видом не отпустить какую-нибудь шутку. Я поспешил успокоить бывшего товарища председателя. Афина не так выразилась. Вы с семьей отправитесь в колонию на другой планете. Что, никогда не надоест смотреть на выражение лиц людей, узнающих что-то, что несколько шокирует их? Не беспокойтесь, там отличный климат и есть все удобства для комфортного проживания. Клавиус судорожно сглотнул подкативший ком к горлу. То есть хотите посадить нас в звездолет и отправить неизвестно куда в невообразимую даль, гораздо дальше. Жить на другом континенте под другими именами мы готовы, но другая планета. Михаил отправится с вами, выступит в качестве проводника, вынесла свой вердикт Афина. Поможет разместиться на новом месте жительства. То есть я должен буду играть роль няньки, заговорил по-русски. Не мой профиль работы. Тебе давно пора взять отпуск. Сопровождение Карла Клавиуса и его семьи считай небольшим поручением. Но, это не обсуждается. Езжай на курорт, отдохни, развейся пару месяцев. Твое психологическое состояние того требует, а войной пусть пока другие занимаются. Ей-богу, ты вреднее моей бывшей. 11 апреля того года планета Торфал, столица Новой Айкумены. Новая рассветная война близко, теперь арбитр знал это точно. Вторжение детей мертвого мира и демонов всепожирающего на Афилоп стало четким тому доказательством. Два самых худших кошмара во Вселенной заключили союз и, как показало время, он вопреки предсказаниям оказался достаточно прочным, чтобы продержаться тысячи циклов. Арбитр, несмотря на всю свою мощь, боялся врага, способного отправить в небытие даже бога. Последний из высших испытывал страх как какое-нибудь низшее существо. Страх заставлял его постоянно перестраховываться и оглядываться в поисках любых намеков на присутствие разлагающих силу Шилаа. Арбитр почти никогда, в отличие от 17, не концентрировал сущность в одной лишь аватаре. В целях предосторожности собственный анимус распределялся по десятку сосудов, находящихся в разных мирах. Печальный опыт пантеона научил осмотрительности и поубавил свойственным большинству богов спеси и высокомерия. Арбитр трезво оценивал силы своей расширяющейся империи, а реальность такова, что новая Айкумена – жалкая тень величия прошлого, когда в сферу влияния пантеона входило 1500 миров и еще несколько тысяч платили дань. Сейчас же власть высшего простиралась всего на 28 каменных шариков. Многие уцелевшие хактил отказываются признавать арбитра в качестве ипостаси Творца, поэтому приходится прибегать к демонстрации силы, выжигая в непокорных полубогах любые семена ереси и сомнения. «Приветствую тебя», — разнесся низкий голос. Он принадлежал безликой гуманоидной фигуре, окутанной ослепительно белым ореолом. Чужак появился в главном храме Торфала безо всякого приглашения, легко пройдя сквозь казавшиеся нерушимыми слои защиты. Аватар арбитра, похожая на гигантскую покрытую костным панцирем змею, попыталась атаковать незваного гостя выбросом силы мощностью с небольшую атомную бомбу. Противник легко поглотил энергетический удар, который должен был выжечь его анимус без остатка. Видя, что пытаться убить или ранить незнакомца бесполезно, арбитр заговорил: «Предшественник, я думал, вы давно все растворились в забвении вспожирающего. Ошибочное заблуждение, некоторые переродились в тех, кого вы называете богами хаоса. А ты, кем стал ты? Я не ощущаю ни грана хаотической маны в тебе, ты похож на нас, но в то же время сильно отличаешься. Я стал чем-то большим, перешел в иные сферы бытия, которые даже ты не в состоянии вообразить. Ты спустился сюда не просто так. Я предпочитаю как можно меньше вмешиваться в текущий ход событий, только в самые важные моменты. Кто, по-твоему, укротил вырвавшийся в реальность хаос и закрыл ему дорогу сюда? Без меня стихия распространялась бы дальше и дальше, пока не поглотила бы все обитаемые миры. Значит, боги хаоса мертвы? Нет, они заперты в своей реальности. Я отгородил бездну от мира материального, но не победил их. Стихию невозможно одолеть даже мне. Мои падшие братья и сестры жаждут снова обрести свободу, и шаг за шагом делают это при помощи оставшихся в мирах демонов. У них нет шансов, остатки порождений стихии слабы и неорганизованы. Близится очередное схождение, грань между сферами будет максимально ослаблена. Нельзя позволить порождениям хаоса спровоцировать новый катаклизм, иначе мы, избравшие порядок, обречены. На чьей ты стороне находишься, древний? На своей. Делай, что нужно, арбитр, не буду мешать тебе. Искорени демонов до последнего. Почему не сделаешь этого сам? Твои силы и знания не сравнятся с моими, ты сам это продемонстрировал только что. 3/4 моих возможностей уходит на поддержание кромки и непрерывную битву с падшими сородичами. Мне едва удается сдерживать попытки стихии прорваться сюда. Напусти какое-нибудь проклятие на атлантийцев. Ты же постиг законы мироздания гораздо глубже любого из нас. Должен же быть способ раз и навсегда решить проблему. Не буду объяснять всех тонкостей сложившейся ситуации, все равно ты не в состоянии охватить достаточно много для понимания. Поможет только грубая сила, уж ее-то у тебя в переизбытке. Демоны действуют в тесном союзе с Шилаа. С их невосприимчивостью к силе и машинами трудно справиться. Ты должен победить или нам конец. Раз уж ты говоришь такие слова, задумчиво протянул исполинский змей, возможно, стоит попробовать договориться с атлантийцами. Бессмысленно. Слишком уж тесный союз с хаосом они заключили и, что самое поразительное, демоны ни разу не пытались обмануть атлантийцев, даже больше, целиком посвятили их в свои секреты и замыслы. В конце концов, неподверженный влиянию силы мира и его обитателей есть величайшие из порождений губительных сил. Ты заявился в мою обитель и требуешь практически невозможного. Мне нужно что-то еще помимо слов, чтобы могло помочь. Артефакт предшественников в мире Афилоп, уничтожь его. Нельзя отдавать такую мощь в руки сторонников хаоса. Этим мы, если не избежим, то надолго отсрочим новый катаклизм. А если я решу сам его использовать, не советую, он заражен безумием стихии, способным сломить даже тебя. Никогда не понимал мотивов древних. От предшественника ответа не последовало, а исчез столь же неожиданно, как и появился. Проклятые небожители. 15 апреля. Земля. Российская Федерация. Город Комсомольск. На Амуре. Портальная станция Селинская. За те дни, что Карл Клавиус провел, будучи в плену, он испытал столько впечатлений, увидел столько нового и необычного, сколько не видел за свою прежнюю жизнь. Как и было обещано, свергнутый председатель воссоединился с семьей, и теперь их всех предстоит отвезти на Элитанию в основанный 30 лет назад Кузнецк, где проведут остаток дней. Афина приказала сопроводить моих подопечных до места жительства и проследить за тем, как они разместятся там. Нашли, блин, няньку. Хотел было на Афилоп попроситься, в самое горячее место на десятки ветвей вокруг, а тут на тебе. Иди-ка дорогой в отпуск, отдохни. Хотя, может, Афина права, и мне действительно пора немного развеяться. Целых 2 года не брал отпуска, все в командировке мотался по мирам, гонялся за артефактами древних ксенорас, убивал врагов Федерации. «Михаил, а почему мы стоим?» — вывел меня из размышлений голос Карла. Перед портальной установкой образовался целый затор из сотен автомобилей, в основном гражданских. Народ на выходные массово отправляется на элитанские курорты, проводить досуг на море или на даче, путешествия между мирами уже на протяжении полувека стали такой же обыденностью вроде поездки на электричке. Благодаря тому, что машины обеспечивают высокий уровень жизни, избавили людей по большей части от тяжелой работы, рядовые граждане вполне могут позволить себе ежемесячно ездить отдыхать на другую планету. Ждем открытия окна. Окна. Я не был особо щедрым на объяснение бывшему председателю, а он и вопросы задавал нечасто. В конце концов, Клавиус мне никто и при другом варианте развития события, без вопросов ликвидировал бы его. Главное довести груз до точки, потому буду свободен как птица в полете. Я рассказывал вам про искусственные проходы между измерениями. Это не опасно, опасно и даже очень. Корпус взятый на прокат легковушки завибрировал, могло показаться, будто началось слабое землетрясение. Испуганные дети главы СНР на заднем ряду прижались к мамке, самый мелкий карапуз вовсе начал реветь. Дрожь вокруг, верный признак открытия портала.